10 июля 2014 года. Итало-швейцарская пограничная зона. Воздушное пространство. 4 турбовинтовых мотора среднего транспортно-десантного C-130J, собранного в Италии фирмой Augusta Industriale для королевских вооруженных сил, ровно гудели, пожирая милю за милей, неся тушу огромного самолета в разряженном горном воздухе. Позади и правее шел еще один, точно такой же самолет. Шел второй час с того момента, как они поднялись с базы парашютистов в Вероне. Контр-адмирал Мануэле Кантарелла, самый молодой командующий в истории специальных сил Италии, повернулся, чтобы оглядеть своих людей. Их было ровно 40 человек, все отборные, испытанные в боях в Сомали и Триполитании, парашютисты батальона АОСТА 4-го горного парашютно-десантного полка. 50 человек, более чем достаточно, чтобы решить любую проблему. Для поддержки у них были два пулемета калибра 338 с солидным запасом патронов и два 60-миллиметровых легких миномета с набором мин. Пехотинцы считают минимально действенным калибром для миномета 82 мм. Но это только потому, что они не умеют как следует стрелять из миномета и не умеют толком корректировать огонь. Горные стрелки же считают вес снаряжения не килограммами, а граммами. И использовать 82-миллиметровый миномет для них получается слишком накладно. Тем более, что в отличие от их шестидесятки, тот не может работать без массивной опорной плиты. Для альпийских стрелков 60 мм более чем достаточно. Для них основным противником являются одиночные стрелки, снайперские и пулеметные гнезда, для которых прямого попадания 60-миллиметровой мины более чем достаточно. К тому же, одним из наиболее эффективных приемов войны в горах являются вызывание искусственных обвалов, лавин, селей, оползней. Для этого тоже применяется миномет. А если не хватит взрыва 60-миллиметровой мины, то не хватит и 82 миллиметров. В общем, подразделение, которое получил под свое командование контр-адмирал Кантарелла, было превосходно укомплектовано и готово к выполнению боевой задачи. Возможно, другой офицер отдавал бы приказы, находясь на борту самолета управления или вовсе находясь в штабе, благо сейчас средства связи и управления сделали огромный рывок вперед. Но только не контр-адмирал Кантарелла. Дело в том, что он учился в Германии и был очень хорошим офицером. По-настоящему хорошим. Хорошим по меркам любой армии мира. Он не знал многого из того, что делал его отец. Но он твердо знал, что является одним из команды заговорщиков. Он понимал, что делал зло, делает зло и сознательно продолжает делать зло. Но это не мешало ему быть хорошим офицером, который ведет своих солдат в бой, а не руководит ими из безопасной штабной комнаты. В десантном отсеке появился выпускающий, наклонился к уху контр-адмирала, проорал изо всех сил. 5 минут! 3 300! Нижний край на 400! Ветер северный около 5! Контр-адмирал показал большой палец. 5 минут! Проверить снаряжение! Готовность 5 минут! Рука сама полезла в карман. Острый край фотографии ткнулся в руку. Как же больно, черт! Как больно! Она его подставляла, трахалась с кем попала, но он даже не мог себе представить, насколько он ее любил. Пока не потерял. Это было несколько дней назад. Он был в Риме, потому что его отец приказал ему оставаться в Риме, стянув к городу небольшие, но отлично подготовленные части итальянского спецназа, прошедшего долгую и жестокую войну в колониях. Государство было нестабильно, государство колебалось. Диктатура органически не была приемлема, для шумных и говорливых итальянцев, весьма смутно представляющих, что такое порядок. Даже парламент для них с чертовой тьмой депутатов был не более чем спектаклем, но чем-то, о чем можно посудачить на лавочке. Еще со времен Древнего Рима здесь требовали хлеба и зрелищ, причем второе было не менее важно, чем первое. К тому же, захватив власть, коалиция начинала распадаться. В нее вошли многие, и правые, и националисты, и даже многие центристы. Все были убеждены в том, что король для Италии — зло. Ну что ж, теперь короля не было. И многие начинали задавать сначала себе самим, а некоторые уже и громко вопрос: для чего делали республику? Для чего делали революцию? Чтобы вместо короля родовитого посадить на трон короля безродного? Республиканская парламентская форма правления открывает простор для разного рода манипуляций, а Италия республики-то и не успела вкусить как следует. Занявший временный пост диктатора, сенатор Джузеппе Кантарелло начал наводить порядок, и порядок этот был такой, какой он видел во время работы послом при дворе Романовых. А на случай, если этот порядок кому-то не понравится, ну что ж, на это существовал его сын, контр-адмирал Мануэле Кантарелло, вместе с его специальными отрядами. Он был неподалеку от Рима, под рукой, и мог появиться в городе в любое время. На случай, если начнется второй этап государственного переворота, приказ действовать должен был прийти Кантарелле и его людям через полицейскую волну. Это был не единственный канал оповещения, но основной, и потому полицейскую волну слушали 24 часа в сутки. Отсюда-то контр-адмирал Кантарелло и узнал о пожаре в римском доме барона Карло Палетти. Сначала он даже не понял, что произошло, а, поняв, побежал к машине. Через час с небольшим он уже был в римском судебном морге, средоточии боли и зла, где бедой фонят даже стены. Врач сначала не понял, кто он такой и что ему нужно. Возможно, он как-то сумбурно это объяснил. Потом понял, провел выложенными плиткой коридорами, санитар выкатил каталку, и врач откинул простыню. От огня она почти не пострадала, только кожа была какого-то странного цвета и опалила волосы, которыми она так гордилась. Что? Молодой контр-адмирал не мог подобрать нужные слова. Что ко всем чертям произошло? Врач, набедавшийся всякого, цинично хмыкнул, поднял безжизненную руку. «Ну, вскрытие еще не делали, сеньор, но на самоубийство, я бы сказал, это не похоже». «Нет, сеньор, не похоже». Контр-адмирал отшатнулся. Настолько страшно на это было смотреть. Врач подумал сделать условный знак, чтобы позвонили в квестуру, но передумал. Он знал, кем является этот человек. С ним опасно было связываться. Да и не похоже, что он совершил такое. Врач видел всякое и помнил, как ведут себя те, кого потом полиция изобличила в убийстве. Скорее всего, любовник у такой крали должен был быть любовник и не один. Сукин сын. Простите? Контр-адмирал не ответил, но выражение его лица заставило врача сделать шаг назад. Потом еще один. «Сеньор! Сеньор!» Контр-адмирал посмотрел на врача. Это был взгляд, словно через прицел. «Если тело не будет востребовано...» Мануэль Контарелло достал бумажник, выудил из него все купюры, какие только были, протянул врачу. «Сделайте все как надо. Она не должна быть такой». «Не извольте беспокоиться, сеньор. Все сделано». В руках врача было его жалование за несколько месяцев. Контр-адмирал ничего не ответил. Он повернулся и вышел. Врач и санитар услышали топот ног по коридору, топот ног бегущего человека. «М-да», — — невесело сказал врач. — Кажется, я прибавил нам работы. Санитары ничего не ответили. Они вопросительно смотрели на врача. По заведенной традиции он должен был с ними поделиться полученным. Ставший диктатором Италии пожизненный сенатор и бывший посол в России Джузеппе Кантарелло был не таким дураком, чтобы занимать опустевший королевский дворец в центре Рима. И если дворец окружили и свергли его обитателя один раз, что мешает сделать то же самое второй? Тем более, что решиться на такое еще раз намного проще, чем первый раз. Не устроили его и иные, подходящие для размещения диктатора здания, построенные во времена коротышки Муссолини. Они также были опасны для него. Диктатор Рима разместился на верхних этажах одного из коммерческих зданий в районе Париоли, считавшимся коммерческим и дипломатическим центром Рима. В отличие от Берлина, Москвы или Нью-Йорка, в Риме не было небоскребов, а в деловом районе большую часть зданий составляли роскошные 4-5-этажные ансамбли, построенные в 30-40-е годы, расположенные в паутине тенистых зеленых аллей. Недвижимость здесь стоила чрезвычайно дорого. Почти всю жилую недвижимость здесь давно скупили и переоборудовали под утилитарные цели. Этот район не был окружен армией, но здесь было полно агентов полиции и охранников дипломатических представительств других государств. В связи с переворотом охрана большинства посольств была усилена, так что диктатора охраняла не своя армия и спецслужбы, которым он мало доверял, его охраняли чужие. Диктатор встретил своего сына на 4-м этаже здания, в малой приемной. Они не поздоровались и не обнялись. Отношения отца и сына давно уже были сухими, как позавчерашний, оставленный на столе хлеб. Обоим было за что винить друг друга. Но сейчас они действовали вместе и держались друг за друга, чтобы не быть разорванными сворой алчущих крови врагов. Барон вышел из-под контроля. Без всяких предисловий сообщил Мануэле. Он убил ее, поджег дом и скрылся. Ничего не отвечая, диктатор подошел к окну, отдернул занавеску, чтобы посмотреть на улицу. — Ты так и будешь молчать? — не выдержал контр-адмирал. — Что на него нашло, ты не знаешь? — Нет, ублюдок. — Да то я знаю, — сказал диктатор. Позавчера было вооруженное нападение на монастырь на юге Италии. Перебиты все монахи. В монастыре нашли столько оружия, что армию можно вооружить. Некоторые из опознанных находились в розыске. Монастырь стоял на отшибе. Но местные жители из расположенных в этом районе селений слышали нечто, напоминающее шум вертолетов. Контр-адмирал сжал кулаки. «Немцы?» «Навряд ли. Скорее, русские. Я приказал засекретить информацию, но она как-то попала к барону. Русские авианосцы уже у наших берегов». «Так ты знал?» Отец пристально посмотрел на сына, и тот плюхнулся назад. «Научись держать себя в руках. Пригодится в жизни. Барон сделал ход и ошибся. Сильно ошибся». «Сука!» Мануэль Кантарелло едва сдерживался. «Чертов психопат! Старая психованная тварь! Я ей говорил!» «Если крысу загнать в угол, она бросится», — сказал диктатор. «У тебя есть верные люди? Рота или две?» «Конечно есть. Что ты планируешь делать?» «То, что и должен сделать. Теперь барон Карл Палетти больше не человек, вне всяких подозрений. Он убийца. Мы оба знаем, где он прячется. Ему от нас не уйти. Возьми себя в руки. Сейчас же отправляйся туда. Захвати его и возвращайся. Обо всем остальном позабочусь я. Мы вышибем из него все, что нам нужно. Отец, не время. Давно надо было это сделать. Гордиев узел подвластен лишь мечу. Иди. Когда сын выбежал из кабинета, диктатор снова повернулся к окну. Русские научили его. Решение надо принимать за 7 вдохов и не отступать от него. Он сделал свою ставку. Остается только ждать. «Одна минута!» Ледяной горный воздух ворвался в десантный отсек. Самолет плыл над летними итальянскими Альпами. Светофор сменил цвет с красного на желтый. Выпускающий едва удерживался у люка. Самолет мотало. 10 секунд! Десантники выстроились в 3 потока. На всех профессиональные парашюты типа летающее крыло с ручным раскрытием. Контр-адмирал Контарелло стоял вторым в одном из потоков. Желтый свет сменился на зеленый. «Пошли!» Вместе со своими солдатами контр-адмирал шагнул в пустоту. Прыжок на горы смертельно опасен, даже при наличии профессионального парашюта, способного длительное время держать парашютиста в воздухе и маневрировать до самой последней секунды. Горы представляют собой худшую площадку для парашютиста. Непредсказуемый сильный ветер способен погасить купол, бросить парашютиста на скалы или в ущелье. Падая на камни, можно повредить себе ногу или даже вызвать обвал. Снег тоже может быть очень нестабилен, а под ним могут скрываться опасные камни. Десантирование обычных парашютистов на горы приведет как минимум к 20% пострадавших при десантировании. Учитывая то, что пострадавшим нужен уход, подразделение окажется небоеспособным сразу после десантирования. Италия — страна гор. Вот почему был создан специальный полк, специализирующийся в десантировании именно на горы. При спешной отработке этой операции наибольшее опасение вызывало непременное желание прыгать самого контр-адмирала Контареллы, единственного, который не имел опыта прыжков на горы. Сначала офицеры штаба пытались отговорить его прыгать. Учитывая, какую должность занимал его отец, рисковать никому не хотелось. Затем его попытались уговорить прыгнуть в спарке с опытным инструктором. Контр-адмирал отверг первое предложение, второе тоже отверг, причем с негодованием. В спарке в основном прыгали туристы, даже женщины, и известие о том, что прыгал в спарке он, способно было нанести невосполнимый урон его офицерской чести. Сертификат парашютиста у контр-адмирала был, в том числе и по сложным прыжкам. В конце концов, он служил в Дечимамак, но он не включал в себя прыжки на горы. Дечимамак специализировалась на ночном десантировании, затяжных прыжках с длительным планированием и прыжках на воду. В конце концов, Контарелло написал расписку, что ему известны возможные последствия такого прыжка. Претензий он никому не имеет и пошел к самолету. Уже в воздухе он понял, что, возможно, сделал глупость. В отличие от прыжков над морем, воздух здесь был сухой и холодный. К тому же дул постоянный, довольно сильный ветер, и он понимал, что это только начало. Чем ближе к земле, тем хуже. Ему никак не удавалось лечь на воздух, то есть найти такое положение тела, при котором он будет стабильно падать. Он прекрасно делал это над морем, но тут, видимо, воздух был другой. Единственным стабилизирующим фактором был мешок со снаряжением на длинном фале. Он тянул вниз, а единственная мысль в голове, на какую цифру он поставил высотомер. 500, это понятно. Но 500 над уровнем моря или над уровнем поверхности? Так-то он обычно прыгал на воду, и проблем этих не возникало. А тут? Его тело пробило нижний край облачности, и он понял, что пора, даже конкретно пора. Нащупав вытяжной парашютик, медузу, он выбросил его вверх и почувствовал, как разворачивается его парашют. он падал на горно-лесистую местность. Это было ниже зоны вечных снегов, совершенно очаровательное место. Под ним были валуны и низкорослые альпийские сосны. Ему надо было выбирать подходящее место для посадки, и как можно быстрее он уже мог различить отдельные камни. У самой земли его шатнуло сильным порывом ветра, но все обошлось. Он упал, как его учили, на сжатые ноги и даже удержался на ногах, хотя по ногам ударил непривычно сильно. Он даже начал подумывать, что мог повредить сустав или отбить пятку. Ничего, кстати, смешного. Попробуйте пробежать кросс с отбитой пяткой. Света белого не взвидите. Его снаряжение лежало совсем рядом, и он бросился к нему. Его учили первым делом позаботиться о себе, потом уже смотреть по сторонам и помогать остальным. В отличие от расчетов тяжелого вооружения, он прыгал, имея личное оружие при себе, а не в тюке со снаряжением. Итальянские альпийские стрелки и горные десантники традиционно использовали бельгийское оружие. Совсем недавно они перешли с FN FAL на FN SCAR, нового североамериканского калибра. FN FAL винтовочного калибра 7,92 отлично подходило для войны перевалов, но вот боезапас к нему был очень тяжелым. В своих FN SCAR итальянские горные парашютисты использовали самую тяжелую пулю, какую могли найти, весом 130 гран и заказной ствол с очень крутым ходом нарезов. Его SCAR, он использовал вариант со стволом средней длины, висел у него под мышкой в специальной подвеске, и при падении на этот бок могли быть проблемы. Но контр-адмирал знал, как падать. Уже приведя автомат в порядок, контр-адмирал услышал шаги слева, вскинул автомат. Но это был один из итальянцев, из бойцов парашютно-десантной бригады. Все приземлились. Так точно. Проверить, нет ли раненых, обеспечить фланги. Есть. Какое все-таки красивое место. Такие бывают в очень редких местах на земле. Смешанный хвойно-лиственный лес, громадные валуны, сбегающие вниз к дороге тропа, чисто альпийский пейзаж. Контр-адмирал двинулся вперед. Его люди уже собирались, приводили себя в порядок. «Доклад», — шепотом потребовал он. «Приземлились штатно, выбывших нет. Походная колонна. Двойная дистанция», — распорядился контр-адмирал. «Разведчиков в голову колонны, охранение на фланге, соблюдать скрытность».